Глава 52. 2 года спустя. «Вам нужно расписаться здесь», — услышала я голос Найджела, нашего почтальона, после того, как он спросил, действительно ли у меня сегодня день рождения. Раскин с негодованием лаял на Найджела. Собственно, он проделывал это каждый день, как только тот появлялся в воротах со своей ярко-красной почтовой сумкой, неизменно перекинутой через плечо. Гай оттащил Раскина, а потом крикнул: «Джилли, прислали!» «Иду!» — прокричала я из ванной, бросив на себя взгляд в зеркало. «Мы столько сил вложили в это и ждали так долго!» Я открыла кран и налила себе стакан воды. Руки дрожали. Я сделала глубокий вдох, прежде чем спуститься вниз. «Джилли!» — снова нетерпеливо позвал Гай. Но я ничего не могла с собой поделать. Я снова вернулась в ванную, опять окинула себя в зеркале, дабы убедиться, что все в порядке. Спустившись вниз, я поблагодарила Найджела. «Сегодня никаких счетов, миссис Си», — сказал он, направляясь к воротам. «У вас шикарная малина», — добавил он, указывая на защитную сетку, которой были окружены кусты ягод, чтобы их окончательно не склевали птицы. Гай втащил в коридор огромную коричневую коробку. «Куда?» — спросил он. «На кухню, быстрее!» Гай протянул мне ножницы и небольшой ножик, как ассистент в операционной. Я разрезала скотч, рывком открыла коробку и взяла оттуда одну из книжек. Она была великолепна. Я осторожно держала ее в руках, словно ребенка. «Микки, волшебная обезьянка». Я погладила рукой обложку. На ней красовался Микки, летевший на своем ковре-самолете, а рядом с ним сидела маленькая девочка. Это была уже моя вторая книга, но не менее захватывающая, чем первая. Во многих отношениях она стала для меня особенной. Я открыла первую страницу, посвященную Меган Флоренс Браун. На ней была маленькая фотография Меган. Одетая в красный бархатный передник, она сидела в своем крошечном стульчике у нас на кухне. Память о ней будет оживать в этой книге. «Что ты делала?» — с любопытством спросил Гай. «Я Осип, пока звал тебя». Я заплакала. Это было глупо, но я не могла остановиться. «Джилли», — мягко сказал он, — «в чем дело? Книга выглядит потрясающе. Что случилось?» Я повернулась к Гаю и взяла его руку. «Я сделала тест». Он сильно сжал мою руку. «Я только что сделала тест», — с улыбкой повторила я, ободряюще кивая. «О!» — протянул он, и на этот раз это «о» прозвучало как-то по-другому. Он посмотрел на меня. Теперь в его глазах стояли слезы, и я поняла, что ему едва ли хватит смелости спросить меня о результате. Поэтому я ответила сама. Конец книги. Читала Ольга Петрова.